Письма с мест многие адресовали товарищам Сталину и Кагановичу. Каганович решал немало идеологических вопросов, так как в Москве было расположено множество учреждений, связанных с культурой и идеологией. В 1932 году комиссия под его председательством в очередной раз запретила представление пьесы Эрдмана «Самоубийца», которая лишь недавно, через много лет после смерти автора, была поставлена Московским театром сатиры. Кагановичу пришлось решать и вопросы внешней политики. Как свидетельствует бывший сотрудник Наркомата иностранных дел СССР Гнедин, основные внешнеполитические решения принимались не в Совнаркоме, а в Политбюро. В аппарате Народного комиссариата иностранных дел, пишет Гнедин, было известно, что существует комиссия Политбюро по внешней политике с меняющимся составом. В первой половине 30-х годов мне случилось присутствовать на ночном заседании этой комиссии. Давались директивы относительно какой-то важной внешнеполитической передовой, которую мне предстояло писать для «Известий». Был приглашен и главный редактор «Правды» Мехлис. Сначала обсуждались другие вопросы. Решения принимали Молотов и Каганович. Последний председательствовал. Докладывали замнаркомы Кристинский и Стаманяков. Деятели, знатоки обсуждавшихся вопросов, находились в положении просителей. Их просьбы, уже не доводы, безапелляционно удовлетворялись, либо отклонялись. Но надо заметить, что Каганович не без иронии реагировал на замечания Молотова. В этот же период Каганович стал по совместительству руководителем транспортной комиссии ЦК ВКПБ. Когда Сталин уезжал в отпуск к Черному морю, именно Каганович оставался в Москве в качестве временного главы партийного руководства. Он был одним из первых, кого наградили введенным в стране высшим знаком отличия орденом Ленина. Еще в 20-е годы важным оружием в укреплении власти Сталина стали чистки партии. Периодически проводившиеся проверки всего ее состава, сопровождавшиеся массовым изгнанием из нее не только недостойных, но и неугодных людей. В 1933 году в нашей стране началась очередная чистка партии. И именно Каганович стал председателем Центральной комиссии по ее проведению, а после 17-го съезда партии председателем комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ. Никто в нашей стране, кроме самого Сталина, не занимал в этот период столь важных постов в системе партийной власти. Именно Каганович, как председатель оргкомитета по проведению 17-го съезда партии, организовал фальсификацию результатов тайного голосования в ЦК ВКПБ, уничтожив около 300 бюллетеней, в которых была вычеркнута фамилия Сталина. В середине 30-х годов в отделе науки Московского горкома партии некоторое время работал Кольман. В воспоминаниях об этом периоде своей жизни Кольман писал: «Из секретарей нашим отделом руководил Каганович, а потом Хрущев. И поэтому я, имея возможность еженедельно докладывать им, ближе узнал их, не говоря уже о том, что я наблюдал их поведение на заседаниях секретариата и бюро ЦК, как и на многочисленных совещаниях. Я помню их обоих очень хорошо. Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией. Эти два таких разных человека, которых, тем не менее, сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность. Оба восполняли не всегда удачно пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией, импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием.